Резюме. Не ешь меня, козленочком станешь. Нельзя кормить себя чем попало. Будут проблемы со здоровьем и энергетикой. Например, практически вся выпечка делается на маргарине. Трансжиры являются одной из основных причин сердечно-сосудистых заболеваний. О вашем здоровье, кроме вас самих, никто не позаботится. Имитация в матрице. Не выдавайте своего присутствия. Не вступайте в конфронтацию с системой. Не нарушайте ее правила явным образом. В матрице занимайтесь имитацией. Делайте вид, что слушаетесь, а преследуете свои цели. Практика лошади. Сейчас у многих энергетика ослаблена, будто прикрыта вентилем. Вы невольно зажались, зашорились, заблокировались. Надо раскрыть себя, разжать. Практика лошади поможет вам. Принцип движения. Причина упадка сил, апатия, депрессия, техногенные факторы, главные из которых – малоподвижный образ жизни, питание супермаркетной синтетикой, злоупотребление медикаментами, жизнь со смартфоном в обнимку. Например, недостаточное кровоснабжение головного мозга порождает множество проблем со здоровьем, интеллектом, энергетикой. Чтобы нейтрализовать влияние техносферы, нужно переместить фокус внимания и действия в сферу природную. Первейший принцип – движение во всем многообразии. Не в перегрузку, а в меру и удовольствие. Внимание на движение. Движение должно быть не в перегрузку, а в меру и удовольствие. И не однотипные движения, а во всем многообразии, на что только тело способно. Принцип – удовольствие и многообразие. Когда тело будет получать удовольствие от многообразия движений, оно вспомнит, что оно все это может и хочет. Например, упражнения на гимнастическом мяче раскачивают застои, разгоняют лимфу, очищают организм, активизируют все системы. Во время упражнений не витать в облаках, а фокусировать внимание на мышцах, смотреть на свое тело. Посылать мышцам намерение на развитие, совершенствование. Обращать внимание на энергетические потоки. Физическую гимнастику можно совмещать с энергетической в комплексе, известном как «Око Возрождения». Булыжник намерения. Все действия в комплексе «Око Возрождения» начинать выполнять осторожно, по мере своих возможностей, с нескольких движений, постепенно наращивая их количество. Сразу после первого действия, пока глаза закрыты, можно активировать косицу и задать какую-нибудь мыслеформу или целевой кадр. Затем резко выдохнуть, открыть глаза и одновременно резко опустить косицу вертикально вниз. Вы можете почувствовать, как энергетические потоки, восходящий и нисходящий, устремились вверх и вниз. При вращении и последующей остановке вся энергетика встряхивается и активизируется, а значит и косица становится активней, сильней, и подсветка осуществляется эффективней. Внимание на потоках. Второе действие укладывается в 4 такта дыхания. Дышите свободно, как вам удобно. Можете даже с задержкой на каком-то этапе. Главное, поймайте ритм этих 4 тактов. На последнем такте, когда ноги уже опущены, а выдох продолжается, запустите оба энергетических потока вдоль тела. Гоняем потоки. Владеете своими энергетическими потоками, владеете косицей, владеете своей реальностью. Выполняя третье действие, обращайте внимание на мышцы и гоняйте энергетические потоки в ту и другую стороны. В четвертом действии постановка рук и позиция, как вам удобно. Главное, чтобы вы испытывали комфорт от движения, а не крайнее неудобство. Потоки в четвертом действии на разгибание. Между четвертым и пятым действием полезно добавить еще одно – марш на месте. Гоняем одновременно восходящие и нисходящие потоки вдоль позвоночника. И внимание на работающие мышцы спины. Раскачка энергетики. В пятом действии одновременно с энергичным броском тела бросайте энергетические потоки, заставляйте их разгоняться, ловите ощущения, как мощная сила пронизывает вас. Зачем все это нужно? Уже хотя бы за тем, чтобы качество жизни своей повысить. Потому что если у вас слабая энергетика, вы не в ресурсе во всех отношениях. Коситься намерения при слабой энергетике тоже не будет работать. Причины слабой энергетики. Зашлакованность организма, блокировка и атрофия энергетических каналов, проблемы с позвоночником. Хорошей привычкой будет каждый день выполнять око возрождения в качестве минимальной утренней зарядки. За усилием во всех упражнениях должно следовать расслабление. Усилие и расслабление равноценны. Осознанное питание. Можно ли вести речь о какой-то осознанности, если свое каждодневное действо, еду, выполнять бессознательно? Очевидно, нет. В природе чем меньше интеллектуальных и физических затрат на добывание пищи, тем глубже спячка. Качество питания оказывает прямое воздействие на здоровье, энергетику, сознание. Рядовой потребитель с тележкой, тупо жующий все, что лежит на полках, опускается на уровень жвачного животного в стойле. Супермаркетная синтетика, в отличие от натуральных продуктов, затуманивает сознание. Любые строгие рекомендации и системы питания, убежденные в своей правоте, будут, скорее всего, неправы или правы лишь частично. Не следовать строгим рекомендациям и системам питания, не бросаться в крайности. Интересоваться тем, что едите. Изучать свойства и качества, а не просто потреблять все, что в кормушку сыплют. Искать натуральные продукты, без дрожжей и химии, без ГМО и синтетики. Питаться максимально разнообразно, сознательно и осознанно питать себя всем необходимым. Организму много чего необходимо, поскольку он является сложнейшим биохимическим комбинатом. Требуется максимальное разнообразие всевозможных продуктов. Аналогично физической активности, где тоже требуется максимальное разнообразие движений. «Принципы здорового и полноценного питания» в книгах «Чисто питание» и «Кухня предков». Интерфейс к сверхсознанию. Весь организм, по сути, работает на один единственный орган – головной мозг. Мозг потребляет 25% всей энергии и отвечает за все ваше существование. Когда вам плохо физически и психически, это означает, что обслуживание мозга в чем-то дало сбой. В мозг не поступает достаточно кровоснабжения, кислорода и питательных веществ. На любой дефицит снабжения мозг отвечает ощущением физического и психического дискомфорта. Поэтому о своем мозге заботиться нужно. Главные принципы – максимально разнообразная физическая активность и максимально разнообразное питание. –